коротко произнес Семен. Она медленно покачала головой, посмотрела на него изучающе и с удивлением, понимая, что наступает конец. «Я не понимаю тебя, Семен. Нет, и не в силах догадаться о твоих истинных чувствах». Он уныло напомнил ей, что она никогда не ошибалась в своих догадках. «Ты слишком поздно стала женщиной», — заметил он. Беренис ответила, что впервые он умышленно говорит ей такие жестокие слова. «Мне следовало жениться на женщине, которая уже была женщиной. Пусть она была бы глупой, как корова, но, по крайней мере, тем, чем должна быть женщина». Беренис даже не могла разозлиться, ее сердце разрывалось от жалости к нему, и она подумала: «Бедный Симеон, в конце концов, тебя так дешево купили. Осталась лишь тень славы на старом шесте, ты покинул дом Гилеля, закрыв за собой дверь и даже не оглянулся. Вслух она сказала, что имел в виду этот зелот, когда предложил тебе командование. Возглавить народ, если дело дойдет до войны, оборонять Иерусалим, если его придется оборонять». «Понятно. Но ты же не солдат, Симеон. Ты врач. Я владыка». «Да, ты владыка. Ну что же дальше, Симеон? Я думаю, ты должен мне сказать все. Он будет тебе подчиняться?» «Я уже жалею о своих жестоких словах», — признался Симеон. «Это было нужно тебе и жестоко по отношению к тебе. У меня нет желания это обсуждать, Симеон. Ты никогда не забудешь и не простишь». «Дорогой», — продолжала Беренис как можно мягче, — «мне нечего забывать и прощать. Я спросила, будет ли Елизар тебе подчиняться». «Да, он согласился с этим. Все зелоты с их тайными армиями и спрятанным оружием перейдут к тебе?» «Да». «И сикарии?» «Мы не обсуждали проблему сикариев». «Да? Просто потому, что профессия убийства не обсуждается». «Нет, будь ты неладна», — Симеон зловеще тряхнул головой. «Извини, забылся». Он протянул к ней руки. «Нет, Симеон, руками не вернешь любовь и нежность. Давай сначала поговорим и решим, остались ли эти чувства у нас с тобой. Я не сержусь и не хочу, чтобы сердился ты». «Я не хочу, чтобы ты сердился», — повторила Беренис. «Мы до сих пор обсуждали совсем другое», — вздохнул Симеон. «Да, конечно», — кивнула она. «Он должен был выдвинуть и свои требования». «Не очень много. Он требует, чтобы Агриппа с его конной гвардией покинул город и вернулся в Тиберий, что вполне справедливо. Они выполнили свою задачу. Он хочет, чтобы римских легионеров выпустили из города. И тех, что во дворце Ирода с нашей стороны стены, и тех, что в башне Антония в Нижнем городе. Флора тоже требуется вывести из города, но это уже сделано, и вопрос с ним закрыт. В обмен он отдает все силы зелотов в мое подчинение. В этом заключается жест величайшего доверия с его стороны. Он означает сдачу власти, которой он уже обладает». «Пока не объединишь людей, никакой власти не получишь», — оборвала его Беренис. «Поэтому оцени сначала всю картину, прежде чем делать Елизара своим благодетелем. Почему ты его так ненавидишь?» «Это не ненависть», — ответила Беренис. «Я забыла об этом чувстве много лет назад, Симеон. Однако этот человек выступает за смерть, а я против смерти. Все люди умирают. Да, в назначенное время. Я так прямо сейчас готова умереть от унижения и позора, слушая твои аргументы. Люди умирают. Разве поэтому ты отправился в очаг эпидемии, вспыхнувший где-то между Антиохом и Александрией, и рисковал своей жизнью, моей тоже, по правде говоря, чтобы спасти жизни умирающих людей? Потому что все люди умирают? Помоги мне, Боже, раз уж я дожила, чтобы услышать такое. Беренис, ты выворачиваешь смысл каждого моего слова. Неужели? Ты принял предложение и стал командующим армиями. Здесь я опять выворачиваю смысл. Ты принял предложение?» «Я обещал ему дать ответ завтра». «Это правда, Симеон?» У Беренис еще оставалась слабая надежда, от которой ее голос даже дрогнул. «Да, это так. Симеон, давай уедем сегодня. Если здесь, в верхнем городе и нижнем тоже, еще есть 10, 50 или 100 тысяч человек, разделяющих наши мысли, пусть они идут с нами. Мы спасем их от рабства Шамаи, как Моисей спас свой народ от рабства Египта». Вдохновленная своими словами, она заговорила громче. «Нам это по силам. А я смогу накормить их и предложить убежище в Галилее. У меня хватит денег». Но тут Беренис увидела выражение его лица, и голос ее смолк. Разве мир станет другим с твоими мечтами о добре? Здравый смысл подсказывает мне это. Нет, такое невозможно, Беренис. А войны возможны? То будет не первая война Израиля за свободу и независимость. Да, Симеон, подбирай определение к слову «война», успокаивай себя ими. Напомни мне, что 200 лет назад Маковей сбросил ярмо завоевателей. Хотя я знаю это из своей родословной, поскольку состою в родстве с Янноем Великим, который происходит из рода Маттафея. А моим прадедом был Ирод Великий, отпрыск рода Маттафея, который, в свою очередь, связан кровными узами с Антипатром. И еще у меня в родне двое наиболее признанных и страшных злодеев, когда-либо правивших народами. Поэтому ты вряд ли приведешь меня в восторг своими объяснениями. Я помню слова твоего деда Гиллеля, который говорил, кто принижает себя, тот принижает меня. И кто принижает другого, тот тоже принижает меня. Когда человек умирает, часть меня самого умирает с ним, и человечество уменьшается, а с ним и Господь Бог Всемогущий, потому что смерть одного человека —